Вечером этого тяжелого дня, в течение которого всплывали все новые и новые подробности беспредела на заставе, раздался телефонный звонок. Номер не определился, и я сразу поняла, кто звонит. «У тебя все в порядке?» В голосе Фэя не было ноток беспокойства, и я поняла, что он и так все знает. Поэтому вместо ответа я спросила. «Пожар в Казакова. Твоих рук дело?» Он только неопределенно хмыкнул и ответил. «Как там у военных говорится? Никто из гражданских лиц не пострадал, да? Какое отношение ожогов имел к профессору? Уж я его поспрашивал». В тоне Фэя прозвучал смешок. И мне, помимо воли, стало не по себе от мысли о том, чем вызвано его веселье. «Так называемый профессор — его двоюродный дядька, представляешь? Он ведь химик по профессии, а когда его из института поперли, решил заняться бизнесом. Он готовил дурь, а племянничек помогал ее сбывать. Я и не знала, что ожогов из местных. Он передавал наркоту китайцам в заранее договоренных местах, а потом уже в Хабаровске получал деньги и делился с дядькой. То есть они не сразу платили? Нет, сначала проверяли товар. Потом сообщали в Хабаровск о том, что все в порядке, и только тогда Лю Байши посылал человека, чтобы расплатиться. Надо же, нашим даже китайские бандиты не доверяют. Вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать, что моя фраза может прозвучать обидно для Фэя. Однако он и не думал обижаться. «А тебе не приходило в голову, что могут пострадать невиновные?» — спросила я с упреком. «Ну, когда дом поджигал?» «Огонь никак не мог перекинуться на другие здания», — возразил он. «Дом профессора находился вдалеке от остальных. Кроме того, я оставался на месте и наблюдал, пока все не сгорело. А сегодня видел следователя с бригадой. Похоже, они обнаружили лабораторию». «Обнаружили», — подтвердила я. «Скажи мне вот что. Второе тело принадлежит Ожогову?» «Меньше знаешь, крепче спишь, дорогуша», — улыбнулся в трубку Фэй. «Пусть тебя греет мысль о том, что белого китайца ни на границе, ни в Хабаровске больше нет». «Ты избавился от производителя и курьера, но Лю Байши ушел безнаказанным», — возразила я. «Ты новости любишь смотреть?» — задал он странный вопрос. «При чем тут новости?» «Ну, целую тебя крепко», — вместо ответа сказал Фэй. «Надеюсь на скорую встречу, только, конечно, при более приятных обстоятельствах. Береги себя». Он отключился, прежде чем я успела сказать что-то еще. Странно, но я испытала острое чувство жалости от того, что наше общение окончено. Пока Фэй находился поблизости, я ощущала себя в безопасности. Выйдя прогуляться перед сном, я столкнулась с медсестрой Ирой. «Слышали, что в Хабаровске случилось?» — спросила она. «А что там такого случилось?» «Сгорел самый шикарный отель. Сейчас по телеку передали. По бумагам он принадлежал какому-то бомжу, но на самом деле им владел некий китайский бизнесмен, какой-то Любан Бай, короче, как-то так. Кстати, его подозревали в торговле наркотиками и людьми, но доказать так ничего и не смогли. Там такой репортаж был, мама, не горюй. Я и представить не могла, что у нас под боком процветает китайская мафия. А сам он, ну, бизнесмен этот, похоже, тоже сгорел», — ответила Ира. «Да не один. Там, видать, вся кодла собралась. Вот кто-то их и подпалил». «Говорят, на нескольких телах следы пыток обнаружили, но точно сказать не могут. Эксперты будут работать. Так что мы еще услышим об этом деле». Фэй даже не знает, что для того, чтобы быть в курсе последних новостей, вовсе не обязательно смотреть телевизор или слушать радио. Они сами летят к тебе на длинных языках обитателей заставы. Утро также началось с новостей. И сообщил мне их не кто-нибудь, а подполковник Крыласов, временно исполняющий обязанности отстраненного отдела на время работы комиссии Акиньшина. «О, Агния Кирилловна!» — воскликнул он, едва завидев меня, идущую в направлении медсанчасти. «А что это вы не торопитесь? Вас же муж дожидается». «Муж?» — переспросила я, запинаясь. «Ну да. Оля уже отправила за вами бойца. Разве вы его не встретили?» То, что Шилов приехал на заставу, не укладывалось в моей голове. Как он узнал, ведь для Олега я гостила у подруги. Неужели Карпухин проговорился? Это казалось невероятным. После нашего более чем прохладного общения и прощания в тот раз, когда я сообщила ему о своей беременности, я уже сомневалась, что захочу вновь видеть мужа. И вот он здесь. Я не знала, радоваться мне или огорчаться. Ускорив шаг, я буквально влетела в корпус. «О, вот и она!» — щебетнула Оля, вскакивая. Мужчина, сидевший ко мне спиной, тоже встал, но я и со спины поняла, что он не Шилов. Седая и вьющаяся шевелюра заставила мое сердце скакнуть к самым пяткам, а голубые глаза, в которых сверкали льдинки, невозможно было перепутать ни с чьими другими. «Андрей!» — воскликнула я, испытывая одновременно целую бурю смешанных чувств, от изумления до облегчения и какого-то нереального щенячьего счастья. И как же я все это время не понимала, что хочу видеть только его? Как я могла думать, что можно наладить жизнь с Олегом и продолжать жить, как будто между нами ничего не было? Он ничего не сказал, просто шагнул ко мне и обнял, крепко-крепко прижав к себе. Я всем телом ощущала, как колотится его сердце, и этот звук казался мне музыкой. «Это ты», — пробормотала я, зарываясь лицом в полы его пиджака. «Неужели это действительно ты? Я думала, ты в Америке». «Я там был», — ответил Андрей, поглаживая мои волосы. «И мне придется вернуться, но у нас есть пара дней, чтобы решить кое-какие вопросы». Только сейчас я осознала, что мы не одни, но, оглядевшись, поняла, что медсестрички тактично покинули помещение, позволяя нам поговорить. «Какие вопросы?» — спросила я. «Ты же обещала мне, что не станешь сама заниматься этим делом», — вместо ответа укорил меня Андрей. «Денис не смог бы без меня». «Есть Никита», — возразил он. «Есть Павел, Леонид, в конце концов. Но почему ты всегда считаешь, что кроме тебя никто не справится?» «Как и ты», — резонно ответила я, не собираясь обижаться. В конце концов, само присутствие Андрея красноречивее всяких слов говорило о том, что он волновался и именно поэтому перелетел через океан, чтобы увидеть меня. «Что ты хотел со мной обсудить?» — спросила я. «Я хотел спросить, где ты хочешь, чтобы мы жили? В моей городской квартире или в загородном доме? И еще, кто из нас скажет Шилову, что ты от него уходишь? И, само собой, надо решить вопрос о ребенке». «А ребенке? Ты...» «Я знаю, что ты беременна, но это не имеет значения. Если он не мой, а Шилова... Что ж, тогда с Олегом могут возникнуть проблемы, но, думаю, мы что-нибудь придумаем. В любом случае, мне все равно. Это твой ребенок, а значит, и мой. Если ты, конечно, не возражаешь». Вопросительные интонации в его голосе и страх, который плескался в его прозрачных глазах, говорили о том, что он вовсе не уверен в моей реакции. Этот человек преодолел огромное расстояние, сорвал важные встречи, и все это лишь для того, чтобы задать мне этот вопрос. «Кто тебе сообщил?» — спросила я. «Он убьет меня, если я скажу». «Леонид, неужели наш граф Дракула взял на себя труд дозвониться Андрею в Америку и рассказать о моей беременности? Леонид, для которого окружающая жизнь ничего не значила, а живые люди являлись лишь каждодневным препятствием на пути выполнения им любимой работы? И этот человек вот таким образом вдруг решил поучаствовать в моей судьбе и, как ни странно, сделал именно то, что, как теперь я понимаю с абсолютной четкостью, мне так необходимо?» «Он решил, что я должен знать», — проговорил Андрей, заглядывая мне в глаза. «И я не понимаю, как ты могла не рассказать мне?» «Я бы рассказала, если бы была уверена в том, что ты отец». «Как я уже сказал, это не важно. Главное, чтобы ты приняла решение. И я хочу, чтобы ты сделала это сейчас. Да или нет?» Я посмотрела на него и поняла, что ответ может быть только один. Я знала, что потом наступит время для сомнений, что я буду снова и снова спрашивать себя, правильно ли поступила, что обо мне подумают мои родные, друзья и коллеги. Но я также совершенно определенно знала, что никогда не пожалею о том, что сказала «да, да, да, да».